Черецкий почти сразу же перестал задыхаться и чертыхаться и незаметно подмигнул Сергею, зная, мол, наших. «У вас, Ребров, то же самое? Грунт тяжелый?» – на ходу произнес Новиков, уже собираясь поставить еще одну отметку. «Нормальный грунт», – ответил Сергей, глядя в сторону. «Ему только Ваньку валять еще не хватало. Глина с песком». «А что ж, не уложились-то?» Новиков хотел, чтобы вопрос прозвучал как можно более бесстрастно, но ему это не удалось. Легкий оттенок сожаления лег сверху и придал его словам некоторую глумливость. Сергей не оправдывался. Неизвестно, как бы складывались события, но многие ребята из взвода уже сгрудились вокруг, прислушивались. Новиков успел пожалеть, что не поддержал просьбу Сергея о переводе в другой взвод, его рапорт Каленцеву, но сказал то, что должен был сказать. Придется повторить. Все замерли, кто-то присвистнул и ждали, ждали продолжения. Черецкий из-за спины сержанта выразительно пощелкивал себя пальцем по лбу. Сурков сочувствующе разводил руками. Хлебников виновато улыбался. «Зачет сдавать будете сегодня в свободное время. Лично мне, рядовой Ребров. Ясно?» «Так точно, товарищ сержант», — ответил Сергей. У него в глазах мельтешила нахальная, ухмыляющаяся рожа Черецкого, и никак Сергей не мог избавиться от этого гнусного видения. «Салага, зелень, пузатая, котелок медный!» И снова. «Салабон, внучек, учить тебя и учить, зелень!» Звучало у него в ушах противным шепотком. И шепоток тот по тембру и высоте явно принадлежал Борьке Черецкому. «Салажонок!» Но сам Борька стоял себе рядышком и рта не раскрывал, лишь кривился и щурился, эдак по-стариковски поглядывал свысока. И надо бы ему врезать было хорошенько. Да не место и не время. Сергей только сплюнул под ноги, сильно похлопал себя ладонью по пояснице. Новиков объявил перекур и вновь двинулся вдоль окопов, вытаскивая на ходу из кармана брюк пачку сигарет. На фоне серого облачного неба фигура его казалась черной. В обед Сергею передали письмо. «Ты извини», — сказал парень из второго отделения. «Принесли вчера еще. Да тебя не докричались, я дневальным был. Вот запамятовал немного». Сердце ёкнуло и забилось часто-часто. Сергей не обратил внимания на извинения. Какие мелочи! Но письмо оказалось от брата. «Сергей, привет, братуха! Видишь, как получилось. Я приехал, ты в армию ушел, забрили, что называется. Ну да ладно, служи. Мне все четыре довелось отпахать на флоте. От звонка до звонка, сам знаешь. Опишу тебе не просто так. Так бы и не стал зря сантименты разводить. Хочу тебя порадовать. Мазь пошла на поправку, и врачи-то не ожидали, и никто. Хотя ты, я знаю, этого еще не просек. Ты вечно сам в себе. Но все равно, не бревно же ты. Должен чувствовать. Скоро она сама тебе напишет. Ну давай, не буду тебя отвлекать от службы, да про дом напоминать, а то еще глядишь и расплачешься, а тебе еще трубить и трубить только начал. Пока. Привет отцам-командирам и братишкам-гадкам. Ю. Ребров. Без даты». Не то, чего ожидал, но все же, дай бог, мать поправится. Что ж это ему выпало-то? И с одной стороны, и с другой, и с третьей, и сам хорош гусь. Все о себе да о себе, про мать и вовсе не думал. Верно, Юрка пишет. Бревно оно и есть бревно. Сергею стало хуже, чем было, хотя казалось, что хуже некуда. Но нет, есть, есть куда. Он представил себя со стороны. Ну, как бы сам посмотрел на такого. Как? Да очень просто. Гад он и есть гад. Невесту у служивого человека увел. Увел. Мать чуть не в гроб ложилась, уже при смерти была, а он? Хоть бы хны. Все о себе да о себе. Друзьями надежными, верными, и то обзавестись не сумел. Точное есть выражение «дерьмо в проруби», очень точное. А Новикову, Коляне, надо в ножке еще поклониться, что Чан не своротил на сторону. А ведь своротил бы, и правда его. Совсем Сергей расстроился. Да нельзя. Пересдавать зачет, как и сказано было, пришлось после обеда, когда все отдыхали. А отдых, мимолетный в первые месяцы службы, почитался за высшее благо, за дар, несказанный, чуть ли не сказочный. Ребята провожали Сергея сочувствующими взглядами. Мишка Слепнев задрал вверх, большой палец, мол, не отчаивайся, все путем. Ему легко было желать удачи, сидячи-то в курилке. Обед был сытный, каши не жалели, гороха тоже. Отпускали всю пайку на 56 копеек в день, как и полагалось. А потому и голодных не было. Каждому желающему, если, конечно, укладывался по времени, без скаридности наливали добавку. Одинаково жидко-вязкую, где суп, где каша, с первоначалу и не разберешь. И теперь большинство сидело у казармы, немного осоловелые, разморенные. Какой-то счастливчик или просто нахальный тип умудрился даже вытянуться на травке под прикрытием кустов. Сергей, разумеется, завидовал ему, но случай у него был особый, и потому молить сержанта о снисхождении было совестно, не в моготу. Да и не желал он никого просить. Шли молча. Новиков чуть впереди, Сергей за ним. В поле было безлюдно и ветрено. Новиков остановился у облюбованного им пригорочка, уселся на траву и жестом предложил Сергею сделать то же самое. Сергей сел. «Ну что, потолкуем?» – сказал Новиков. «Здесь нам никто не помешает». Сергей вздрогнул, и надо бы пойти навстречу. И мешало что-то. «Я сюда пришел откоп отрывать», – тихо проговорил он, расстегивая чехол саплопаты. Новиков занервничал. «Да погоди ты, нароешься еще за 2 года, горы земли перелопатишь. Думаешь, я слепой? Думаешь, не видел, что и у тебя грунт был паршивый, похуже, чем у этого Черецкого? Считай, все в порядке». «Но если в порядке, так пошли назад. Я тоже имею право передохнуть малость». «Так, не хочешь опять, значит? Уворачиваешься? А чего ты боишься? Ты же мне подлянку подкинул, а я теперь вокруг тебя должен на цыпочках ходить да уговаривать». Новиков сцепился рукой в плечо Сергею, повернул того к себе лицом, закричал, брызжа слюной, истервенея. «Я тебя, сука, обхаживать должен, а у меня, думаешь, нервы железные? Ну ты, тварь!» Ярость налетела, внезапно помрачив рассудок. Сергей резко вскинул саплопату над головой. Еще бы секунда, и он разморжил бы череп этому потерявшему над собой контроль крикуну. Но Новиков тут же перехватил его руку. «Ты так?» – выпалил он в лицо. «Да я ж тебя придавлю, гада, и тут же закопаю. Ишь, чего удумал? На кого руку поднимаешь? А ну, начинай окоп отрывать, живо! Засекаю время!» Вспышка безумия, овладевшая Сергеем, была мимолетной. Он почти сразу же расслабил руку, сжимавшую черенок лопаты, и отвернулся от Новикова еще прежде, чем тот разразился своей тирадой. «Отпусти», — сказал он. Новиков лишь теперь разжал пальцы. «Все, время пошло!» – выкрикнул он. «Пошел ты сам к черту!» – ответил Сергей. «Если хочешь, чтоб все по службе было, так и сам давай-ка по уставному. Чего орешь-то и оскорбляешь? Вырвался в командиры, так и глотку драть можно. Врешь, Калюня, так у тебя не получится». Новиков опешил. «Ладно», – проговорил он помягче через минуту. «Что наорал на тебя, так извиняй. Тебя, вижу, ничем не проймешь. Может, правда, попросить ротного, чтобы он тебя перекинул куда подальше с глаз моих, а? Мне 5 месяцев всего трубить осталось, а из-за тебя концы отброшу. Или в дисбат еще попаду». Такой поворот удивил Сергея. Но в нем словно черт какой-то поселился. И откуда взялось это тупое, самого его раздражавшее упрямство?